Χ. Алькафра. Понте Лечче. Я играю, как будто у меня отпуск. На самом деле никакого отпуска у меня быть не может, потому что я свободный художник. Это такое счастливое, беззаботное существо, которое, чтобы свести концы с концами, беспорядочно пашет на нескольких работодателей сразу 7 дней в неделю, 12 месяцев в году, если повезет. Отсутствие работы нашего брата, свободного художника, изрядно нервирует, даже когда призрак персональной финансовой катастрофы приветливо машет костлявой рукой из далекого послезавтра, а не из-за ближайшего угла. Но раз в год я играю, как будто у меня отпуск. Потому что если время от времени не делать паузу, она чего доброго образуется в моей жизни самостоятельно. И вряд ли мне это понравится. Даже тому, для кого жизнь не более чем возможность ежедневно спать и видеть сны, приходится что-то есть и оплачивать жилье. В наших северных краях ночевать на пляже можно примерно месяц в году, да и то зябко. Идеальный отпуск я представляю себе так. Выключить телефон, забить до отказа холодильник, опустить жалюзи на окнах, валяться на диване, читать скопившиеся за год книжки, заедая их бутербродами, как в детстве на каникулах. Только вместо газировки дюшес пусть будет пиво. От него меня клонит в сон, а дрыхнуть по 12 часов в сутки – лучшее, что может случиться с человеком, не способным проспать все 24, по крайней мере, если этот человек я. Но я никогда не провожу отпуск подобным образом. Дай я себе волю, и уже после недели блаженства на пороге появятся всадники моего личного апокалипсиса, отросшее брюхо и черная тоска, которая и без того всегда где-то рядом, только и ждет случая положить на затылок тяжкую длань и забить в грудь тупой осиновый кол, а их в моем сердце и так без счета, добавки «спасибо» не требуется. Поэтому если уж делать паузу, надо немедленно рвать когти, бежать без оглядки из тихого своего убежища, все равно куда, но в первый же день, потом будет поздно. «Все равно куда» — это не для красного словца. Мне правда все равно. С тех пор, как мне начали сниться зеркальные небеса и золотые мостовые Лейна, я утратил вкус к путешествиям, хотя вполне осознаю их целительное воздействие и даже испытываю некоторое удовольствие от процесса. Не сразу, но примерно на третий-четвертый день это обычно начинает получаться. Однако заранее захотеть куда-нибудь поехать, нетерпеливо ждать, томиться предвкушением — это у меня больше не выходит. Да и черт с ним. Пока у меня нет бессонницы, все золото дорог Лейна останется при мне. Грех жаловаться. Поскольку мне абсолютно все равно, где и когда проводить отпуск, я не выбираю ни дату, ни цель предстоящего путешествия. Это довольно увлекательная игра – не выбирать. По меньшей мере, два сюрприза гарантированно. Сначала я не выбираю время отпуска. Это очень просто. Я пишу названия месяцев на клочках бумаги, кидаю их в шляпу, хорошенько встряхиваю и достаю один наугад. Потом я не выбираю место, и это довольно сложный процесс. К счастью, я разрешил себе ограничиться путешествиями по Европе, иные континенты мне, прямо скажем, не по карману, а с тех пор, как все авиакомпании с дуру запретили курить в самолетах, я окончательно перестал об этом сожалеть. 3-4 часа без сигареты – пустяки, но больше – это уже серьезное неудобство. Я многое могу вытерпеть, просто не одобряю пытки, особенно платные, даже со скидкой. В любом случае, Европы мне более чем достаточно. Сотни длинных человеческих жизней не хватит, чтобы объездить ее вдоль и поперек. Я купил подробнейший атлас, 8250 населенных пунктов, алфавитный указатель которых прилагается в конце и занимает чуть ли не больше страниц, чем карты. Потом тщательно сосчитал и пронумеровал все города в списке. В процессе, конечно, кое-что невольно запомнил, этого не избежать. Например, что первым номером значится датский городок Аабенраа. А 1969, то есть соответствующим году моего рождения, Эдинбург. Апокалиптическая 666 – это у нас маленький Батайск возле Ростова-на-Дону. Прославленная Шахерезадой 1001 – совсем уж крошечный Балбек в Нормандии. А Риге, где я, собственно, купил атлас, назначен номер 5984. И так далее. Поэтому называть число наугад самому было бы нечестно. В таком деле требуется кристально чистая игра случая, без малейшего шанса хоть как-то повлиять на результат. Для подобных целей шарманщики заводят попугаев, а у меня есть Эда. Единственный друг юности, связь с которым я до сих пор не потерял, хотя шансов было немало. Телефонных номеров мы оба с тех пор сменили не сосчитать. Эда как раз такой специальный полезный человек, которому можно позвонить в любое время суток, попросить «скажи число от 1 до 8250» и услышать в ответ «27». Или 3418. И ни расспросов, ни комментариев, ни смешков, ни единого удивленного междометия. В прошлой жизни он наверняка был любимым попугаем нескольких поколений королей-шарманщиков. А как иначе объяснить такую безупречность? Время и место будущего отпуска я определяю в декабре, незадолго до Рождества, чтобы заранее подготовиться к полной остановке колеса, в котором я кручусь весь год, и предупредить о грядущей паузе всех заинтересованных лиц. Прежде я не любил и не умел планировать свою жизнь, а теперь, когда она почти утратила вкус, соль и смысл, гляди-ка, научился, сам не заметил, как это произошло. На этот раз я вытянул из шляпы бумажку с надписью «Июль» и, честно говоря, приуныл. В прежние годы судьба была ко мне более благосклонна. Отправляла в отпуск то в феврале, то в апреле, то в сентябре, и вдруг июль. Высокий сезон. Черт бы его подрал. Понятно, что билеты и гостиницу я могу забронировать заранее, но это не избавит ни от табунов товарищей по несчастью, ни от непомерно высоких цен, ни от адской жары, если только милосердная судьба не отправит меня куда-нибудь в Исландию или в Норвегию. А почему бы, собственно, нет? Я приободрился и принялся звонить Эда, которого, судя по доносящемуся из трубки шуму, застал в процессе низвержения в Аид. «Говори громче!» – заорал он. «Тут справа шествие барабанщиков, а слева автомобильная пробка, участники которой репетируют симфонию ре минор для 3000 разгневанных клаксонов, и все как один фальшивят!» Я не стал спрашивать, куда его на этот раз занесло, все равно не разберу ответ, да и какая мне разница. Поэтому просто рявкнул во всю глотку. «Скажи число! От одного до...» В этот момент связь пропала. Я решил подождать пару минут и перезвонить, но телефон затренькал по собственной инициативе. Эда успел услышать мой вопрос и прислал СМС с ответом 5663. «Спасибо», — написал я и открыл «Атлас». Под номером 5663 значился населенный пункт Понте-Летче. Я впервые слышал это название, но был готов спорить, что городок явно не в Норвегии, и тем более не в Исландии. Понте-Летче. Такое название может быть только у южного города. Оно дышит жаром, как пылающая печь. Сейчас, в декабре, в 2 километрах от побережья Балтийского моря, это даже приятно. Но что я запою в июле? Заранее содрогаюсь. А все-таки, если по уму, сперва надо выяснить, где находится это самое Понте-Летче, а уже потом содрогаться в свое удовольствие. 29, сказал я вслух и открыл соответствующую страницу. Квадрат Б4. Тьфу ты, да это же Корсика. Корсика. Подумать только. Я мечтал попасть туда еще в детстве, когда изучал географию по чужим коллекциям почтовых марок. Даже не помню, что именно меня очаровало, скорее всего, само название. Корсика. А потом прибавилось второе красивое слово. Вендетта. Из кино, откуда же еще? И я был окончательно сражен не смыслом его, но звучанием. Я вообще по-дурацки устроен. Очаровать меня словом проще простого. Некоторые звучат так, что мне становится все равно, каково их значение. Даже у всех моих девушек были красивые, редкие имена и фамилии. Сейчас смешно вспоминать, но я вполне сознательно выбирал их по этому принципу, всерьез рассчитывая заполучить прекрасную принцессу, и всякий раз искренне удивлялся, когда очередная Аглая Лам начинала вести себя, как какая-нибудь Елена Сидорчук. Умом понимал, глупо пылать страстью к паспортным данным, которые достаются людям по воле случая, а вовсе не в качестве награды за неведомые добродетели. Но сердце всякий раз таяло от чарующих сочетаний фонем. Оно до сих пор от них тает, чего уж там. В идеальном языке, убежден я, звучание любого слова настолько точно соответствует смыслу, что его даже учить не надо. Услышал и сразу понял, о чем речь. У нас в Лейне именно такая речь, и как жаль, что, проснувшись, я не могу вспомнить ни единого слова. Все, что угодно, только не слова. По правде сказать, это меня очень мучает, но тут уж ничего не поделаешь. А язык, устроенный по каким-то иным принципам, то есть любой человеческий язык, лжив по определению. И использовать его следует по назначению, скрывать с его помощью правду, для которой все равно нет подходящих слов. Скорее всего, с Корсикой будет так же, как выходило с девушками. Или нет? До сих пор мне не выпадало случая проверить. Сколько лет я давал себе слово однажды туда поехать, но сперва на это не было даже надежды, потом денег, потом времени, а потом мне стало все равно. «Ну вот», — рассудительно сказал я себе, — «теперь хочешь, не хочешь, а придется». «Черт, ну не в июле же!» Там в это время, небось, все население Франции пасется, и половина Италии, и прочая просвещенная Европа выгуливает свои толстые кошельки. Какой кошмар! Казалось бы, чего проще взять, да и поменять месяц, отправиться на Корсику не в июле, а, скажем, в мае или в октябре. Никто во всем мире не знает, что было написано на доставшейся мне бумажке. А если бы и знали, какое им дело? Единственное живое существо, с которым в данном случае надо договариваться, я сам. Договориться с собой? Это обычно неплохо мне удается, но июль не мой выбор, а выпавший жребий. Когда играешь в одиночку, по правилам, известным только тебе одному, отступать от них нельзя ни на шаг. Иначе незримый и неизъяснимый партнер, чье гипотетическое присутствие наполняет твое бодрствование хоть каким-то подобием смысла, пожмет плечами, выйдет, закрыв за собой дверь, игра закончится, так толком и не начавшись. И что тогда останется у тебя? Молчишь? То-то и оно. Я включил компьютер, вошел в поисковую систему и написал запрос «Понте Лечче». Информационные небеса пролились на меня скудным дождем, утратившие актуальность объявления о продаже недвижимости, несколько десятков страниц так или иначе упоминающих корсиканские железные дороги и одна единственная картинка-фотография, изображающая синий поезд, состоящий всего из двух ветхих вагончиков, на фоне облупившегося, зато увитого виноградом здания станции. «Крупный транспортный узел», — усмехнулся я. «Надо же, как мне повезло». Времени на подготовку к поездке у меня было в избытке. Почти 7 месяцев. Но найти жилье в Понте-Лечче все равно не удалось, по той простой причине, что никаких отелей там не было. А если и были, то их хозяева не стали утруждать себя размещением соответствующей информации в интернете. «Гостиница в Понте-Лечче? Да откуда бы ей там взяться?» — пожал плечами Эда, к которому я после некоторых колебаний обратился за консультацией. Он-то, в отличие от меня, уже побывал на Корсике, и, кажется, вообще везде. Когда и чем этот вечный скиталец ухитряется зарабатывать хотя бы на проезд, вот вопрос, который я давно хочу ему задать, но почему-то никак не решусь. «Твоя Понте-Лечче — просто пыльный поселок в горах», — объяснил мой всеведущий друг. «И одновременно единственная пересадочная станция, где пересекаются все железнодорожные линии острова, в смысле все две. По утрам и вечерам там встречаются 3 поезда. Один следует из Бастии в Аячо, второй, как несложно догадаться, ему навстречу из Аячо в Бастию. Но для полноценной интриги нужен третий. И он прибывает с западного побережья из Кальви, а через несколько минут уезжает обратно. Этот третий вечно опаздывает, но остальные поезда его терпеливо ждут, желая осуществить взаимообмен пассажирами. Несколько минут на станции царит невиданное оживление, потом поезда отбывают, каждый в своем направлении. Не удивлюсь, если после этого Понте-Лечче временно исчезает с лица земли, потому что никакой иной функции у нее, похоже, нет. А ты говоришь, гостиница». Он так и не спросил, на кой черт мне сдалась Понте-Лечче, с какого перепугу я избрал целью этот захолустный городок, удаленный от моря настолько, насколько это вообще возможно на острове. Не из деликатности, просто ему, похоже, действительно все равно. Одно удовольствие иметь с ним дело. В моем положении не следует связываться с людьми, которые искренне интересуются чужой жизнью. Для таких вечно приходится сочинять занимательные истории, подыскивать достоверные объяснения своим поступкам, выдумывать якобы гнетущие меня проблемы, а это мне давно надоело. Но рассказывать о себе правду я не люблю еще больше, да и что тут расскажешь? Как только я начинаю описывать свою жизнь словами, она стремительно утрачивает даже те жалкие намеки на смысл, которые смутно мерещатся мне, пока я молчу или вру. «На твоем месте я бы остановился, скажем, в Кальве или в Аячо», — сказал Эда. «Ну, или в Бастии, хотя мне показалось, там все чуть ли не вдвое дороже, все-таки столица. Короче, сам разберешься. И катайся потом в свою Понте-Лечче хоть каждый день. Пересаживайся там с поезда на поезд. Захватывающий аттракцион. Тебе понравится». «Все золото дорог Лейна я отдал бы сейчас за глоток холодной воды», — сказал я и тут же, спохватившись, прикусил язык, потому что некоторые слова не следует произносить вслух даже наедине с собой. Но поздно. Звуки уже вырвались из гортани, прокатились по языку сладкими густыми каплями и оставили на губах волнующий привкус поцелуя. И не в силах противостоять искушению, вроде как все равно теперь пропадать, я повторил: «Все золото дорог Лейна». Но на этом месте мне все-таки удалось взять себя в руки, опомниться и заткнуться, и свернуть на обочину, и закурить, чтобы успокоиться. Последнее, впрочем, было совсем нетрудно, я имею в виду закурить. Но спокойствие это не принесло. Я, как последний придурок, полез в рюкзак, проверил свою поклажу и только тогда перевел дух. Опустевшая полчаса назад пластиковая бутылка так и осталась пустой. И слава богу. А то чего доброго не видать бы мне больше золота лейнских дорог. Неравноценный обмен, все равно, что бессмертную душу заложить за кружку ледяного сидра, от которой я бы сейчас, честно говоря, не отказался. Ух, не отказался бы. «Какого черта я вообще тут делаю?» — спросил я себя, оглядевшись по сторонам. Ответ был вполне очевиден. Сижу на обочине расплавленного шоссе, примерно в 20 километрах от Бастии. Жилье в больших городах Корсики оказалось мне не по карману, так что пришлось поселиться у черта на куличках, выбрав из нескольких десятков захолустных отелей тот, что поближе к железнодорожной станции, которую мне еще предстояло отыскать. Затем я, собственно, и отправился в путь с утра пораньше. и кукую теперь вдалеке от благ курортной цивилизации, в 2,5 километрах от ближайшего кафе и в 3 от супермаркета, полки которого, между прочим, ломятся от бутылок с разнообразными напитками, а от моря, насколько я понимаю, примерно в 5, если идти в противоположном направлении. Море или супермаркет? Вот вопрос, способный свести с ума не одну сотню юных датских принцев, которые, как и я, не привыкли существовать при температуре +37 по Цельсию в тени, конечно же. Которой, впрочем, нигде нет, хотя до полудня еще далеко. Прекрасный отпуск мне предстоит, просто прекрасный, кто бы спорил. Неудивительно, что я начал заговариваться, вернее, проговариваться. Надо бы построже следить за своим языком, ишь, повадился развязываться, когда не просят. «Мои дела никого не касаются», — сердито сказал я, «в том числе меня самого, когда я бодрствую, так что не вздумай, никогда больше. И вообще, завязывай говорить с собой вслух, дурацкая привычка, ясно тебе?» «Да уж куда ясней». И еще кое-что мне было ясно. До железнодорожной станции отсюда рукой подать. Если, конечно, портье правильно указал мне дорогу. То есть, если он правильно понял мой вопрос, заданный по-английски, а я его ответ, состоявший по большей части из жестов, а потом любезно зафиксированный на бумаге, те еще пиктограммы. Впрочем, нарисованный в качестве ориентира железнодорожный мост я уже видел. И поворот вскоре после него был. И даже обещанный на словах лицей за поворотом. А значит, центральный вокзал городка Лучано совсем рядом. Возможно, там даже работает буфет. Или автомат, торгующий напитками. Ну или хоть водопроводный кран на заднем дворе. Мне сейчас нетрудно угодить. «Все золото дорог Лейна», — подумал я, поднимаясь на ноги. Губы приоткрылись, изготовившись снова выговорить это сладостное словосочетание. «Все золото дорог Лейна». Но я не произнес ни звука. Вот и молодец.